Глава 30. В опочивальне Кощея Еге прежде бывать не доводилось. Отогнав от себя мысли о том, гостили ли здесь царевны, ведьма осторожно открыла дверь. Увиденное поразило ее до глубины души. Много говорили о том, что бессмертный к злату неравнодушен, но чтоб настолько... Ведьма едва не ослепла от золотого великолепия. Драгоценный металл был везде. И на потолочной лепнине, и на балдахине огромной кровати, и даже на подвязках, удерживающих тяжелые шторы. Что там, даже стены были покрыты узорами из тончайшего сусального золота. Внимательная ведьма привыкла примечать всякую мелочь. Она с улыбкой осмотрела выбеленные простыни с золотым шитьем, огромный золотой поднос с изысканными яствами, то, как кто-то заботливо укрыл бессмертного шерстяным одеялом. На тумбе подле кровати нашлось и все необходимое для того, чтобы промыть и перевязать рану. Яга осторожно коснулась плеча Кощея и охнула. Он будто огнем горел. Теперь только она заметила выступившую на лбу бессмертного испарину, участившееся дыхание. Времени было куда меньше, чем они надеялись. В конце концов, Кощей не сможет бороться, утащит его в Навь, никакая ведьма не удержит. Тяжело вздохнув, ведьма принялась за то единственное, что сейчас могла сделать. Смочила тряпицу в теплой воде, промыла рану. Подумала, покопалась в сумке с зельями, которую успела прихватить из избушки, подлила исцеляющего отвара в воду, промыла снова. Потом махнула рукой, доливанула щедро отвара прямо в укус твари. Подождала для верности несколько мгновений. Ничего не изменилось. «Зелья, стал быть, тебя не берут», — пробормотала Яга. «И в книге бабкиной ничего. Будто и способа никакого нет. Но он же есть, я верю. Как же ты в прошлый раз выбрался? Неужто и бессмертному укус твари страшен?» Кощей не ответил. Яга и не надеялась, но уже едва держалась, чтоб не разрыдаться. У кого спросить? Не было поблизости ни единой ведьмы, всех извели. Старые сами померли, а те, кто помоложе, теперь в темницах царских колдуют. Ее лишь не тронули, да и то только от того, что бегали к ней бабы всей деревушкой. Коли в лесу не спряталась тогда, присоединилась бы теперь к остальным. Руки ведьмы задумчиво перебирали черные волосы Кощея, распутывая, расплетая, успокаивая и боль бессмертного, и саму Ягу. Странно и страшно ей было видеть любимого таким, молчаливым и обессиленным. Но главное, ничем она помочь не могла. Мрачные ведьмины мысли прервал настойчивый стук в дверь. На пороге оказалась сияющая лишачиха, за ее плечом переминался с ноги на ногу леший. «Ты это, рыдать брось!» — мягко улыбнулась она. «Есть один способ!» — леший вспомнил. Лишачиха ласково поглядела на супруга. Тот от невысказанной похвалы будто выше ростом стал, подбоченился. «Какой способ?» — нетерпеливо спросила Яга. «Есть в нашем лесу одно озерцо», — начала лишачиха. «Водица в нем непростая, живая да целебная. Она и от навьих укусов помочь может». Вот если бы этой водицы набрать, да Кощею принесть. «Водица!» — воскликнула ведьма, бросаясь к сумке. «Как же это? Позабыла я!» Она вдруг смущенно покраснела, понимая, отчего это она про водицу позабыла. Набирала-то она склянку в спешке, пока Кощей не проснулся. Тогда впервые душу ведьма ему открыла, и ей даже казалось, что и бессмертный тоже. А после того, как он ушел, запрятала яга все, что хоть каплю о Кощее напоминало. Вот и склянку ту затолкала в потайной кармашек, чтоб случайно не увидеть, душу не бередить. Леший отчего-то грустно качнул лохматой головой, но ведьма на него не смотрела. Зубами лихо выдернула из склянки тугую пробку, опустошила ее и... ничего, ничего не произошло. Яга растерянно села на край кровати и поглядела на пустую склянку. «Как же это? Это ж она, та самая, водица живая!» «Водица-то живая!» — вздохнул доселе молчащий леший. «А вот ты...» «Я?» — не поняла яга. «Ты судьбу свою с Кощеем когда связала?» «На поле, пока с тварями бились, али раньше?» Хранитель внимательно смотрел на смущенную ведьму, и та ответила тихо, но честно. «Там, у озерца...» «То-то и оно. А я все думаю, отчего на тебе навьего духа нет, а оно вон как». «Ты давай-ка не тяни», — приказала лишачиха. «Коли знаешь чего, так говори сразу». «Знать не знаю, догадался», — поправил леший. «Кощей-то жив лишь наполовину». «Знамо дело, коли судьбу с ним делишь, часть себя Нави отдаешь. А ты чего, думала ведьма, это слова все? Нет, родимая, за такие дела душа расплачивается. Коли не живое озеро, быть тебе сердцем мертвой, а телом живой». «И Кощей это знал?» — дрожащим голосом спросила яга. «Нет, не знал», — успокоил ее леший. А ведьма вздохнула с облегчением. «Догадывался, думаю, оттого и не хотел, чтоб ты с ним свою жизнь связала. Но у тебя-то, видать, свои мысли, да?» «Делать-то чего теперь?» — расстроилась лишачиха. «Не поможет Кощею живая вода?» «Отчего не поможет?» — удивился хранитель. «Поможет, коли добудет ее кто-нибудь живой. Не наполовину, а целиком. Кикиморы да русалки не сгодятся, тут богатыря надо. Неспокойно теперь в лесах». «Богатыря», — задумчиво переспросила яга. «Нелегкую задачку ей леший задал. Где же в Кощеевом замке живого богатыря отыскать? Тут ведь одни домовые да скелеты мертвые. И сам леший с болотником. Никто на роль богатыря не подходил». «Знаю я богатыря», — раздался у дверей голос баюна. «Давно ты тут?» — охнула ведьма. «Давнёхонько», — не стал спорить кот. «Любава послала поглядеть, как ты тут. А у вас целое дело намечается». «Так вот, богатыря я знаю, и ты, яга, знаешь. Привечала его даже». «Иван?» — недоверчиво спросила яга. «А то кто же?» — кивнул кот. «Чай всем богатырям богатырь. Только супротив Кощей, может, не выстоял бы, так ему и не надо. А до озера доберется и леший вон проводит». «Только бы согласился!» — подскочила ведьма. «Он ведь Кощей-то! Василиса же его в башне тут томилась, пока мы с ней не убежали!» «Так ты Василису и попроси!» — подсказала лишачиха. Она тебя поймет, ты же не просто так!» Взволнованно кусая губы, Яга кивнула. Давно она от Василисушки ничего не слыхала с тех самых пор, как покинули они ее избушку. И Лада говорила, все у ней ладно, дом справили, живут потихоньку, детишек нет пока, да это всегда успеется. Яга хотела было весточку отправить, да все думала, что счастью помешает. Теперь же, когда речь шла о жизни Кощея, ведьма решилась. Свистнула, призывая вороненка. Отыскала у Кощея в покоях гусиное перо с чернилами, бумагу, да принялась писать, старательно выводя буквы. Просила не за себя, но за свое счастье в надежде, что Василиса сможет уговорить Ивана отправиться за заветной водой. Когда ведьма привязала письмо к лапе вороненка, тот ласково клюнул ее в ладонь, успокаивая, будто обещал, что все будет хорошо. Яга улыбнулась, открыла окно, выпуская птенца, а потом долго глядела, как улетает черная птица, грея в сердце надежду на то, что не все еще потеряно.